На таком красавце к царским подъездам санки подавать, а не пыль в вашей улице мести. Чей же это, а? Нельзя ли купить?» — приставал у Хоздвигов, глядя в окно. Даже у разноглазой Галины Евсеевны дух сперла. «Да, наша скотинка», — выдавила она из себя, едва ворочая языком. «Ваш? Что ж ты молчишь, пень березовый?» — обрушился миллионщик на Юскова. «Купить, немедленно купить, сию же минуту». Миллионщик успел прикинуть, как он подъедет на таком жеребце к дому енисейского губернатора в Красноярске, и как все будут удивлены и ошарашены. «Знай, мол, наших, это вам не четверка орловских рысаков Иваницкого, а полосатый. Видывали такого? В Африке только, да и то не лошади, а зебры». «Так что ж, по рукам, хозяюшка», — обратился у Хоздвигов к Галине Евсеевне, сообразив, что иметь дело придется с ней. «Ваш глаз, ваша цифра, милый», — ответствовала Галина Евсеевна, умильно щурясь. «Три», — бухнул миллионщик и провел пальцем возле носа Галины Евсеевны три круга. «Понять не могу, что же это обозначает. Эх, Бурятия, три значит три тысячи». У Галины Евсеевны глаза от жадности в цвете сравнялись. «Мыслимо ли дело три круга, три тысячи? Это ж бог знает, что такое. Доброго коня можно было купить за четвертную, а тут три круга». Миллионщик был крепко под хмельком, потому и ломился в открытые ворота. Да и норов у Хоздвиговский показать надо было перед деревенской бурятщиной. «Мишенька, поди, приведи зебру, да и по рукам. Выпивайте, Магарыч, а зырянку овцоя дари». Но три круга прошли мимо Галины Евсеевны воздушными кругами. Как узнал зырян, что на его зебру точит зуб у Хоздвигов, сел верхом на жеребчика, да и был таков. «Умчался, с собаками не догонишь». Вернулся он в Белую Елань дня через три, без зебры. Куда дел, у кого спрятал, неизвестно. Началась тяжба. Галина Евсеевна таскала зыряна то к становому, то к земскому, не помогло. Зырян уперся, как бык, мой жеребчик и баста. И вот залегла злоба у Галины Евсеевны, худеть начала бабенка. Что ни день, то фунта на три убудет в весе. Сам Михаил Юсков тоже видеть не мог зыряна, все грозился снести ему голову. Братья зыряна жили на прииске, и те приставали к зыряну. «Отдай, мол, пусть чудит миллиончик, ведь деньги-то какие!» «Не моя статья мошной трясти и моль пасти», — отвечал зырян. «Живу, пью, веселюсь». Отжил, вздохнул, ногой тряхнул, и дух вон. Зимой при первой пороше зырян явился в Белую Елань на полосатом красавце. К тому времени дело улеглось, суд отказал Юсковым, а силой у зыряна не возьмешь не то что зебру, но и пуговку от штанов. Недолго горцевал по деревне зырян на полосатом жеребчике. Как-то ночью в апрельскую ростепель грянул выстрел. Зебру уложили в стойле конюшни, специально для нее построенный зыряном. Пуля промеж глаз и копыта откинул жеребчик. Умно было сработано, у стойки лежал лосевый кисет Романа Валявина. Вот, мол, кто убийца, судитесь. Более всех сокрушался о гибели зебры сам Михаил Юсков. Так-то он вздыхал, качал головой, чмокал языком, что со стороны жалко было смотреть. «Ловкая работа», — сказал зырян, когда возле зебры собрался народ. Дело было утром. «Не думай, Роман Иванович, на тебя грех не кладу». «Да что ты, зырян, в роду Валявиных убивцев не было». «А кисет-то как попал сюда?» — суетился Юсков. Зырян отдал кисет Валявину, с тем и разошлись мужики. Зырян похоронил зебру вместе со шкурой и запил горькую.